Сахатик, сам знаешь, кто слишком силен, на его стороне часть Аврората и министерства, а у нас весь орден чуть больше десятка человек, из которых почти половина студенты или недавние выпускники», — покачал головой Блэк. «Гарри, не тешь себя ложными надеждами, лучше пойдемте завтракать», — Винки накрыла на стол. «Боюсь, мне кусок в горло не полезет», — хрипло сказал Поттер. «Пойду позову Дору и Римуса, вы обязательно спускайтесь в столовую», — сказав это, Блэк покинул спальню. Чуть раньше это сделала Винки, видимо, чтобы подать завтрак. «Колин, ты же можешь что-то придумать», — с надеждой посмотрел на меня Гарри. «Я знаю, ты умный парень, наверняка сумеешь выдать какой-нибудь безумный план. Хоть что-то, мне хватит даже небольшого шанса на спасение родственников. Пока не могу сказать, надо подумать». Не хотелось расстраивать парня, ведь было очевидно, что без вариантов, но и оставлять все на самотек не было желания. «Выход есть всегда, просто зачастую мы его не видим. Поэтому я действительно напряг мозги и стал перебирать варианты. Пока есть идея лишь как уничтожить небольшую группу пожирателей. Тот пленный, Долохов, он еще живой?» «Нет», — покачал головой Поттер. «Никто не говорил, но я знаю, что Грюм после допроса его убил и избавился от тела. Жаль, нам бы сейчас пригодился язык, например, чтобы выяснить план поместья Малфоев, наличие и расположение тюремных камер. Все же поместье у них старое, а пленных с наибольшей вероятностью поместили туда. И что это могло дать, если знать, где территориально расположено поместье, и, к примеру, что пленники расположены в подвале, то можно было бы подчинить магловских военных и сравнять там все с землей, после чего спокойно откопать подземелья и освободить контуженных заключенных. Но тогда Дурсли могут пострадать», — воскликнул Гарри. «Это же не план, а так, наметки. Я пока прикидываю варианты как с нашими, будем откровенными, маленькими силами, победить противника, у которого небольшая армия. Стоило нам спуститься вниз, как обнаружили в столовой Гермиону и Рона. Гарри, как ты?» — подскочила к нему Грингер. «Мы слышали о Дурслях, это ужасно. Поэтому сразу решили прийти к тебе». «Сочувствую, Гарри», — сказал Рон. «Мы хотели с тобой поговорить». «О, Гарри!» Гермиона заплакала, высморкалась в платок и тихонько икнула. «Просто это так уж ужасно. Сразу за Дамблдором погиб Грюм. Я почему-то Энн никогда не представляла себе Шизоглаза умирающим, он был таким крепким. А теперь пропали твои родственники». «Спокойно, Гермиона», — сказал Рон и обнял ее за плечи. «Ты ведь знаешь, что сказал бы нам Грозный Глаз, будь он сейчас здесь». «Пэ постоянная бдительность», — ответила, вытирая глаза, Гермиона. «Вот именно», — кивнул Рон. «Он всегда говорил, учитесь на моем примере. Гарри, боюсь, после такого за нами тоже начнут охотиться пожиратели, ведь они знают, что мы с тобой близкие друзья». «Послушайте», — начал Гарри. Он сел на стул, вытянувшись в струнку. Гермиона и Рон направили на него взгляды, в которых читалась смесь вызова и покорности судьбе. «Я знаю, после похорон Дамблдора вы сказали, что отправитесь со мной». «Ну готово», — завел волынку, выкатив глаза, — сообщил Гермионе Рон. «Чего мы, собственно, и ожидали», — вздохнула она. «Послушайте», — повторил Гарри. «Нет, Гарри, это ты нас послушай», — отозвалась Гермиона. «Мы останемся с тобой. Все уже решено месяцы тому назад, а вернее сказать, годы. Но, заткнись», — посоветовал ему Рон. «Вы уверены, что продумали все как следует?» — настаивал Гарри. «Ладно, давай посмотрим», — сказала Гермиона. «Вещи я уложила уже давно, теперь всегда их ношу с собой, так что мы готовы уйти из норы в любую минуту. Мои родители еще в прошлом году уехали в Австралию. Теперь Волан-де-Морту будет труднее найти их и выспросить, где я или где ты, потому что я, к сожалению, кое-что им о тебе рассказала. Если я выживу в этой переделке, то отыщу маму и папу. Если нет, что ж, денег им хватит, чтобы они жили в безопасности и довольстве». Глаза Гермионы опять наполнились слезами. Рон снова обнял ее за плечи и, глядя на Гарри, неодобрительно покачал головой, словно укоряя его за отсутствие такта. «Мы решили, что раз тебя исключили из школы, то нам нельзя возвращаться в Хогвартс. Это слишком опасно. К тому же вспомни, мы давно сговорились туда не возвращаться», — начал Рон. «Гарри, когда мы вдвоем не вернемся в Хогвартс, все решат, что Гермиона и я с тобой, так, а это значит, что пожиратели смерти, надеясь выяснить, где ты есть, тут же займутся нашими родными». «Со мной проще», — сказала Гермиона, — «все будет выглядеть так, будто я уехала с мамой и папой. Сейчас многие полукровки и маглорожденные поговаривают о том, чтобы где-нибудь спрятаться. А спрятать всю мою семью мы не можем, это вызовет подозрения, и потом, у них же работа, продолжал Рон. Вот мы и распустим слух, что я не вернулся в школу потому, что серьезно заболел обсыпным лишаем. Если кто-нибудь сунется с проверкой, мама с папой покажут им покрытого волдырями упыря, лежащего в моей постели. Обсыпный лишай – штука заразная, так что близко к нему никто подходить не станет. А что он говорить не умеет, тоже не беда, когда у человека грибы на языке растут, ему не до разговоров. «А твои мама и папа с этим планом согласны?» – спросил Гарри. «Папа согласен. Он помогал Фреду и Джорджу переделывать упыря. А мама, ну ты же маму знаешь. Пока мы не уйдем, она с нашим уходом не смирится». В комнате наступила тишина, нарушавшаяся только негромкими звуком пережевывания пищи. «Это я, делая вид, что не обращаю на троицу внимания, поглощал завтрак». Но в это время в голове крутились разные мысли. «Выходит, зря я не свалил в Австралию. Эти жопошники даже не думали возвращаться в Хогвартс. Причем у них все было оговорено за много месяцев до возвращения домой. А Луна мне компостировала мозги, мол, мы должны пойти в школу, чтобы поддержать Гарри. Да если бы знал заранее о планах этих, нет культурных слов, чтобы подобрать аналогию. В общем, если бы Гарри поделился со мной планами, то было бы намного проще. Я и Луна сейчас бы спокойно загорали на Сиднейском пляже. В итоге Луна сидит дома с отцом, я заперт в четырех стенах старинной берлоги, терплю оскорбления домового эльфа и зарабатываю шрамы, борясь с осколками темного лорда. В августе у Билла и Флёр будет свадьба, произнес Рон. Не знаю, как мы туда попадем. Гермиона позаимствовала запасы оборотного зелья Грюма. Думаю, воспользуемся им. Что нам действительно необходимо решить, сказала Гермиона, так это куда мы отсюда отправимся. А чем вас не устраивает этот дом? Спросил Гарри. Это дом Сириуса, мы и так его стесняем. Не знаю, удобно ли это, произнесла Гермиона. Я не против, громко произнес, спускающийся с лестницы Блэк. Ребята, живите сколько угодно, наоборот, я буду рад. Этот дом слишком большой для меня одного. Чем больше людей, тем лучше. Колин, ты как, вдруг вспомнила о моем существовании Гермиона. Она поморщилась, глядя на мои шрамы. Да вот, думаю, чем мне вас ударить? Через прищуренные глаза осмотрел всю троицу недоумевающих подростков. «Понимаю, что Гарри исключили из школы, но выходит, вы уже давно решили свалить из Хогвартса. А что, общество любителей сыра никак нельзя было поставить в известность? Ну вы и сволочи! Только из-за вас Луна решила остаться в школе, чтобы поддержать. Из-за нее решил остаться я. А теперь вы обсуждаете, что не поедете в Хогвартс. Думаете, я бы тут жил, если бы знал об этом? Ведь мог уже жить со своей девушкой в более приличном месте, например, поехать на курорт, загорать на солнце и пить вкусные коктейли. Охренительно, что Дамблдор никого не уведомлял о своих планах, что вы, одного поля ягодки. Если что-то не нравится, вали отсюда. Тебя никто не держит, завопил Рон, нависнув надо мной. Это такая благодарность за то, что бесплатно рискую жизнью и здоровьем. Рон, не надо, успокойся, повисла на нем Гермиона. «Пошел вон, проваливай, продажная тварь», — продолжил вопить Рон. «Да пошли вы в жопу, Винки, забери наши вещи и перенеси меня в точку 2». «Рон, успокойся», — предприняла очередную попытку поговорить Гермиона. «Колин, погоди, не слушай Рона, ты», — воскликнул Гарри. Но было поздно. Винки выполнила приказание четко, уже через мгновение я в пижаме из кучи барахла, среди которого были электроинструменты и газосварочный аппарат, стоял в темном сарае на дачном участке тети Илоны. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 62. И что теперь делать? Я совершенно запутался в происходящем. До меня в очередной раз дошло, что общество Гарри чересчур опасно. Поттер заботится только о своих близких, но не о всех. Гермиона и Рон, вот и все. Дядя, тетя и брат, как-нибудь потом спасу. Не спас, теперь переживает. А Гермиона еще год назад озаботилась спасением своих родителей. Я так и не стал для Гарри близким. Если уж он родственников подставил под удар, то меня сольет только в путь. Вряд ли Поттеру дорога жизнь пацана, который в школе отравлял ему жизнь. Так какого хрена рискую ради него жизнью? уже давал себе зарок не приближаться к этому парню, в итоге оказался с ним под одной крышей. Благодаря Винке, моей служанке, нашелся крестраж, хотя Блэк уже год живет в том доме. Благодаря мне уничтожен крестраж Валандемарта. В благодарность же получаю новые шрамы, оскорбления и посылы в далекие дали. Неужели эти люди думают, что у меня безграничное терпение? Я буду рисковать жизнью, а они что? Строить тайные планы и размазывать сопли? Ведь я уже предлагал кучу идей для победы над пожирателями, но каждый раз меня посылали и затыкали. Блин, а ведь во всю эту историю я влез из-за Луны. Как ее убедить в том, что она не права, что эти ребята ей не друзья, а в лучшем случае приятели, которые используют всех окружающих в темную? Может, как-то обмануть, сказать что-то вроде того, что Гарри попросил нас скрыться из страны. Можно даже придумать какое-то глупое задание в другой стране, мол, нужно для дела света. С другой стороны, если вскроется ложь, вероятность чего очень высока, Луна может на меня обидеться и бросить. А если сказать Луне правду о том, как уничтожил крестраж и был послан в далекие дали? Интересно, после этого она согласится уехать со мной в Австралию? Шансы есть, но все же, я слишком хорошо знаю Луну, она чересчур упертая, может не согласиться или пожелает убедиться во всем лично, захочет поговорить с Гарри, а с Поттер останется соврать или так исказить правду, что в итоге я все равно останусь крайним. Хм, может, скомпоновать воспоминания для думосброса, а что, может получиться. Отрывок диалога «Как Гермиона меня оскорбляет», добавить последний диалог с Уизли, воспоминания о крестраже и как утром смотрюсь в зеркало. Еще можно добавить сцену, как Рон называет меня предателем во времена преподавания Амбридж. Чтобы было понятно, эти ребята неблагодарные и изначально не считали меня другом. Это должно натолкнуть Луну на мысли о том, что и она для Гарри Поттера и его команды не подруга, а всего лишь средство для противостояния вначале Министерству, а теперь Валандемарту. Эх, мечты. Луна меня ведь так и не успела научить заклинаниям для работы с думосбросом, а сам я их до конца лета буду осваивать, мало ли что за это время произойдет. Вообще идеальный вариант для меня, но не для Поттера, это осуществить план Дамблдора, то есть свести вместе Гарри и Валандемарта, чтобы второй грохнул первого, после чего убить темного лорда. Для этого нужно сделать засаду. Предпочтительней было бы убить лишь Валандемарта, но во лбу Поттера остался последний крестраж, так что пока он будет жив, темный лорд может воскреснуть. По идее, если Валандемарт окончательно умрет, то в Британии за несколько месяцев наведут порядок. Чистокровные притихнут, самых рьяных вернут в тюрьму, дементоров опять сгонят в Азкабан, великанов перебьют или отправят в резервацию. Но как грохнуть темного лорда, не убив Гарри? Черт, теперь понимаю, насколько тяжело было Дамблдору. Ему пришлось с такими мыслями жить долгие годы. Другой вопрос, почему он, зная о крестражах, не нашел и не уничтожил их сам? У детка на это было 15 лет, а суетиться он начал лишь когда петух в задницу клюнул. Так, не буду пороть горячку, вначале все надо тщательно обдумать. Переодевшись в джинсы и толстовку, собрал все вещи в сумку, габаритные перед этим уменьшил. Винки, послушай, наступили тяжелые времена, никому нельзя доверять, поэтому ты должна стать невидимой и всюду следовать за мной. В случае серьезной опасности перенеси меня в безопасное место, например, чердак тети Илоны. Сумеешь долго быть невидимой, справишься? Винки все сделает, чтобы спасти хозяина Колина, серьезно произнесла домовая эльфа. Винки может быть невидимой очень долго. Отлично, я сейчас перенесусь на тот чердак с помощью портала. Сказав это, я активировал порт-ключ и перенесся в дом, в котором жил прошлым летом. Надев амулет отвода глаз, который работал на последнем издыхании, спустился с чердачного люка, убрал амулет обратно в карман и вышел из подъезда, после чего направился к ближайшему кафе. Люди с опаской косились на меня, их можно понять, поскольку лысый подросток, украшенный шрамами, выглядит довольно подозрительно. Пришлось накинуть на голову капюшон. Добравшись до ближайшего ресторана быстрого питания, заказал целую гору еды и пару порций кофе, с этим добром занял дальний столик и погрузился в размышления. Пару бургеров положил на край стола. «Винки, это тебе», – прошептал я. Еда тут же исчезла из виду. Бедная домовушка весь год питалась консервами и запасами, которые оставались на нашей ферме. Конечно, бургер не лучшая пища, но хоть какое-то разнообразие. Мысли переключились на деловой лад. Они мелькали одна за другой, идеи рождались и отбрасывались. Потихоньку план действий приобретал очертания. Главным в нем было, во-первых, безопасность для исполнителя, то есть меня, во-вторых, победа над Воландемортом. Ох, мироздание, мне реально проще завалить маньяка с замашками диктатора, чем объясниться с девушкой. Кинув взгляд на часы, висящие в забегаловке, удивился. Оказывается, за размышлениями провел тут 3 часа и съел приличный запас продовольствия. Итак, первый пункт плана – восстановить здоровье. Зайдя в туалет, вновь перенесся на чердак. Винки, появись. Домовая эльфа появилась из пустоты. Она стояла в метре слева от меня и смотрела преданным взглядом. «Держи деньги», – отсыпал я ей золотых монет, – «отправляйся в магический квартал и купи одну или, если будет, лучше 2 свежих мандрагоры. Сейчас для них самый сезон, так что еще должны продаваться. Как купишь, возвращайся ко мне и доложи». «Винки сделает, хозяин Колин», – сказав это, служанка исчезла. Пока домовая эльфа бегала по аптекам косого переулка, я занялся делом. Снова переоделся, на этот раз в военный камуфляж. Сверху надел левитационный жилет. Далее перекинул лямку сумки через плечо. Ожидание было недолгим. Вскоре служанка появилась со свертком. Судя по объему, там было целых 2 мандрагоры. Выхватив ингредиенты, отправил их в сумку. «Умница, спасибо». Хозяин похвалил Винки. Засветилась от радости служанка. Винки счастлива, что может быть полезно хозяину Колину. «Слушай дальше, я собираюсь наведаться к единорогам. Ты умеешь доить животных?» Винки училась доить коз и коров дома у хозяина, так что Винки сможет, с серьезным видом закивала малютка. «Отлично, перенеси меня к визжащей хижине, но вначале убедись, что там никого нет». Винки исчезла и вновь появилась. Она взяла меня за руку, и мы оба оказались возле визжащей хижины в Хаксмите. «Винки, ты полетишь со мной или тебя лучше призвать, когда буду на месте?» «Винки боится летать, сэр», — содрогнулась служанка. «Но если хозяин прикажет...» «Нет-нет, не стоит строить из себя героиню, тогда жди, когда позову. Появишься невидимый. Ты сумеешь воспользоваться невидимым ведром?» «Да, Винки сможет», — кивнула обрадованная домовая эльфа. Наложив на себя полный комплект скрывающих заклинаний, я взлетел чуть выше верхушек деревьев и направился в сторону полянки, на которой мы с Луной приметили единорогов. Страх высоты не давал расслабиться и насладиться полетом. Вот странно, служанка боится высоты, я такой же, но оба ради дела готовы преодолеть свои страхи. Что называется, нашли друг друга. Оказавшись на месте, где, к счастью, пасся небольшой табун единорогов, я достал из сумки ведро, увеличил его до нормального размера, затем наложил на инвентарь дезиллюминационное заклинание. Лишь после этого вызвал Винки. Несмотря на заглушающие чары, она меня услышала, ибо между волшебником-хозяином и его домовым эльфом имеется некая магическая связь, по которой маленькие слуги могут определять местоположение хозяина и знают, когда их зовут. Невидимое ведро протянул вперед, и вскоре его забрали у меня из рук. Я направил палочку на кобылу единорога, у которой было раздутое вымя, и применил свое фирменное заклинание. Пока кобыла кайфовала под действием валуплотя, были видны лишь струи молока, которые с металлическим звоном скрывались в невидимом ведре. Выявив недочет, я на краткий момент прервал действие чар удовольствия и наложил заглушающее на ведро. Пока кобыла не пришла в себя, вновь стал воздействовать на нее заклинанием валуплотя. Такой способ дойки единорогов показался наиболее эффективным. Никто никого не видит и не слышит, так что никакие кентавры не страшны. Через некоторое время струи прекратили мелькать, а через пару секунд до меня донесся писклявый голос Винки. «Сэр, у единорога закончилось молоко. Отправляемся обратно на чердак, только молоко береги». Спустя 8 часов я валялся на полу чердака многоквартирного дома с блаженной улыбкой на лице. Весь чердак был прибран усилиями Винки. Пока домовая эльфа занималась неблагодарным делом, убирала пыль, накопившуюся на протяжении 10 лет, я готовил самый лучший в мире сыр из молока единорога, слез феникса и свежие мандрагоры. И вот, слопав весь сыр, почувствовал себя невероятно хорошо. Очень сильно хотелось спать, прямо как в прошлый раз. Я поддался этому желанию, но прежде трансфигурировал спальный мешок и забрался в него, а дальше погрузился в манящую темноту. Когда проснулся, ничего не болело, шрамы по бокам головы рассосались и превратились в едва заметные бледные полоски, в мозгах полностью прояснилось. Отлично, теперь можно приступить ко второму пункту плана. Воландемарт пожалеет, что затеял портить жизнь не тому человеку. Я не позволю этой твари лишить меня будущего. Все, хватит доверять взрослым и вообще другим людям, все волшебники уже не раз доказали, что им нельзя доверить серьезного дела, обязательно облажаются. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Для следующего шага мне понадобится взрослый. Джоэн привлекать уже нельзя, у нее сейчас маленький ребенок, Илону просить не хочу, ведь то, что я задумал, даже ей покажется противоестественным. Сразу позвонит матери и обложит матом, еще и уши надерет. К тому же не хочу подставлять близких людей. В принципе, можно обойтись и своими силами без привлечения взрослых. Хозяин Колин проснулся. Раздался радостный писк над ухом. Выбравшись из спальника, обратил внимание на замершую в ожидании приказов служанку. «Привет, Винки. Я долго спал? Сейчас утро, сэр. Отлично. Завтракаем и отправляемся в город. Ты, как и вчера, следуешь за мной, оставаясь невидимой. После сытного завтрака, собрав вещи, я переоделся в обычные вещи». Точнее, надел джинсы и джинсовую куртку, в которой все карманы с расширенным пространством. В левый и правый карман положил по волшебной палочке и по паре тысяч фунтов, во внутренний карман переложил пистолет. Затем я отправился в Южный Лондон, а точнее в район Брикстон. Каждый англичанин, даже живущий далеко от Лондона, знает, что этот район считается одним из самых опасных, прежде всего, из-за статистики совершенных преступлений, проще говоря. Это что-то вроде британского варианта Южного Централа. Стоило выйти из метро, как слава Брикстона сразу же подтвердилась. Нет, меня не попытались ограбить, как можно было ожидать. Недалеко от метро стояли два чернокожих британца, они выглядели так, словно собирались читать рэп. На самом же деле, это проповедники. Джентльмен справа разогревал толпу, точнее пытался ее собрать, обещая на глазах изумленной публики доказать, что негры – это евреи, ни больше, ни меньше. Мне не послышалось. Доказывать он это собирался при помощи Библии. Было непреодолимое желание остановиться и послушать, какие же аргументы приведет этот чернокожий джентльмен, но я приехал сюда по делу, поэтому продолжил путь. В Брикстоне этнические меньшинства составляют большинство. Нормальному трезвому британцу даже в голову не придет ехать в Брикстон, но человека, который собирается завалить Волан-де-Морта, нормальным назвал бы разве что тот тип, который однажды мне приснился. Шиагарат, князь безумия. Уверен, ему мой план понравился бы. В принципе, я со своей нынешней внешностью вполне вписывался в колорит этого района и мог сойти за местного. Но, видимо, слишком много крутил головой. Когда проходил мимо церкви, группа ямайских растаманов неожиданно возбудилась. Один из них направился ко мне с довольно недружелюбным выражением лица. «Парень, ты чего тут шаришься?» – нагло спросил он этаким наркоманским голоском. «Тебе-то какое дело, курва?» «Хочу и шарюсь», – нагло ответил я с явно различимым русским акцентом. «Ты что думаешь, мы вас, Бобби, не узнали что ли?» Растягивая слова, с наглецой произнес парень. «Ты сам-то думаешь, что говоришь, к Бобби с русским акцентом на работу не берут. Мне до вас вообще никакого дела нет. Ты чего подошел-то?» «А», – впал в ступор растаман. «Ты это...» «Типа русский, да, нет, блин, пингвин из Антарктиды, ну это, короче, типа это наше место, ты тут это, ну в общем не шарься тут, да», — произнес мерзким голосом растаман. Усмехнувшись, я продолжил путешествие по кварталу. «Вообще огонь, такое я могу припомнить лишь из воспоминаний прошлой жизни. Домашний мальчик Колин Криви никогда не сталкивался с криминальными районами и их обитателями. Все было так странно, как будто на другую планету прилетел, а не несколько станций на метро проехал. С полицией в Брикстоне непростые отношения. В 81 году в этом районе был настоящий бунт, в котором приняло участие около 5000 человек. Закончилось все сотнями сожженных машин и домов. В основе конфликта было полное непонимание сторон, полиции и жителей Брикстона. Незадолго до бунта местная полиция пыталась бороться с преступностью довольно топорными методами, останавливали тех, кто вызывал у них малейшие подозрения и обыскивали их прямо на улице. Недовольство росло. Кончилось все тем, что когда одного молодого человека пырнули ножом, прибыла полиция и начала потихоньку расследовать дело, собралась куча народу. Слово за слово и уже скоро по району разнесся слух, что полиция бездействует. Пришло подкрепление. Маразм тем временем крепчал. На следующий день местные жители уже считали, что столько полицейских на улицах не просто так. Молодого человека, мол, убила именно полиция. К вечеру район бушевал. В 9-часовых новостях на ББЦ говорилось о 46 раненых полицейских, баррикадах, разграбленных магазинах и прочих неприятностях. Волнение удалось подавить только к концу следующего дня, когда на улицах Брикстона было уже 2500 полицейских. Вот где масштаб, по сравнению с которым сотня пожирателей смерти пустяк, толпой затопчут и не заметит. Подойдя к лотку с прессой, приобрел газету с объявлениями. Найдя раздел с квартирами, отправился к ближайшему таксофону. На 5-м номере телефона повезло, договорился с хозяйкой квартиры насчет аренды. Когда дошел до продиктованного адреса, мне навстречу выдвинулась пожилая негритянка. Она имела необхватную талию. «Это ты, Джон?» – спросила она. «Да». «А вы миссис Маркл?» «Верно, парень», – громогласно сказала дама. «А ты не слишком молодой, чтобы снимать квартиру? Мои родители фермеры из Шотландии, а в Лондон приехал поступать в старшую школу. Какая разница, какой возраст, если жить где-то надо? А ты не из банды?» – с подозрением спросила миссис Маркл. «Нет-нет, что вы, мадам, вас, верно, ввели в заблуждение мои шрамы. Это из-за аллергической реакции на материал дужек очков», – провел я руками по вискам. «Остригутся у нас так все. Зачем платить парикмахеру, если машинкой дома можно быстро и бесплатно все сделать? Пойдем, покажу квартиру», – успокоилась негритянка. Мы поднялись на 3-й этаж. Женщина открыла ключом замок. Квартира оказалась так себе, ремонт тут был очень давно, а в целом что-то вроде той, в которой живет Джоэн. Зал, маленькая спальня, небольшая кухня, отопление отсутствует. Тут есть холодильник. Миссис Маркл продемонстрировала древнего монстра, по виду напоминающего советский холодильник ЗИЛ, телевизор, телефонный бойлер, только душ рекомендую принимать быстро, а то теплой воды может не хватить. Меня устраивает. Сколько? 130 фунтов в месяц плюс коммунальные платежи, плюс залог 200, ответила довольная женщина. Хорошо, мне надо как раз до конца лета. Сколько по коммунальным платежам выйдет? Если активно пользоваться электричеством, водой и телефоном, то примерно 100 фунтов, можно уложиться в 50. Миссис Маркл, давайте я вам заплачу 500 фунтов, чтобы там все было, и залог, и оплата за 2 месяца. В начале августа подобьем итог, сколько к тем 40 фунтам не хватает на оплату коммуналки, а в конце августа встретимся, и вы вернете оставшуюся от уплаты за коммунальные платежи часть залога. Да-да, все хорошо, меня устраивает, закивала головой на толстой шее негритянка. Только смотри, тут зверей нельзя содержать и вечеринки не устраивай. Если соседи на тебя будут ругаться, то мы можем распрощаться раньше времени. Давай свои документы, оформим договор. Миссис Маркл, вы посмотрите на меня, развел я руки в стороны. Мне недавно исполнилось 16 лет. Какие документы? Аттестат средней школы? Нет, аттестат мне не нужен, покачала головой негритянка. Даже тут не пригодился. Но водительское удостоверение мне еще рано получать. Паспорт нужен лишь тем, кто выезжает за границу, банковских счетов не имею, а все основные бумаги у родителей на руках. Что я, вам врать буду. Пишите в договоре, Джон МакГонагалл, проживающий в округе Лерк-Лодж, ферма МакГонагаллов. Нас там все знают. Зажатые в руке 10 банкнот по 50 фунтов творят чудеса не хуже конфундуса. Негритянка не стала настаивать на документах. Серьезно, зачем какие-то бумажки, если сумма залога раза в 2 превышает стоимость всей имеющейся в квартире древней мебели и техники? Вскоре я остался один в арендованной квартире. Ну, не совсем один. Винки, можешь появиться. Домовая эльфа стала видимой. Она с восторгом оглядывала убитое в хлам грязное помещение. Сколько много работы. Фонтанировала она радостью. Винки счастлива. Сэр, разрешите начать уборку? На ближайшее время это жилье в твоем полном распоряжении. Приступай. День был в самом разгаре, я полон сил, так что решил ковать железо пока горячо. Первым делом задернул шторы, чтобы любопытные соседи из дома напротив, коли такие найдутся, не удивлялись, увидев домового эльфа или волшебство. Затем наложил на все стены, окна, двери, полы и потолок заглушающие чары, самые мощные, которые сумел выдать. Полагаю, они продержатся целый месяц. Зачаровав ключ от квартиры в портал, отправился обратно в сторону метро. Вначале завернул в магазин «Надежды». В первую очередь надо было прикрыть голову, чтобы не пугать людей внешним видом. Оттуда вышел в синей бейсболке с лейблом футбольного клуба «Арсенал». По пути к метро, в том же лотке, торгующим прессой, приобрел путеводитель по Лондону и справочник для абитуриентов. Возле метро все те же двое негров-проповедников зазывали людей, активный чернокожий потрясал Библией перед 40-летним белым джентльменом в деловом костюме. «Сэр, послушайте, я вам поведаю о том, почему настоящие евреи – это чернокожие», – говорил он джентльмену. «Вот, в Библии сказано, я отошел в сторону, чтобы треп проповедника не мешал изучать справочник. Имперские и королевские колледжи сразу отбросил, туда на хромой кобыле не подъедешь». А вот сравнительно молодой Дэвид Гейм колледж, образованный в 1974 году, привлек повышенное внимание. В справочнике было сказано, что у них одни из лучших научных лабораторий, оснащенных всем необходимым оборудованием – химическое, биологическое и физическое. Ехать недалеко, от станции Брикстон всего 35 минут с одной пересадкой до станции Алгейт и 2 минуты пешком. По пути завернул в пару магазинов. В одном купил пару тортиков, в другом приобрел 2 термоса, затем завернул в кафе и заказал чайник с черным чаем и кофейник с кофе. Напитки перелил в новенькие термосы и добавил туда по паре доз елейной смазки Григория. Положив термосы в сумку, продолжил путь до колледжа. В администрации у симпатичной девушки Дженни расспросил о кафедрах и профессорах, тортик без всяких зелий расположил ее к конструктивной беседе. Если бы это была компьютерная игра 21 века, то над тортом была бы надпись «плюс 100 к репутации с сотрудниками администрации учебного заведения». Выяснив нужную информацию, попрощался с девушкой и направился в корпус, в котором расположены лаборатории естественных наук. В пригожий июльский день мне не встретился ни один студент. В химической лаборатории, куда я вошел, предварительно постучавшись, обнаружил 40-летнего китайца, у него были темные прямые волосы, на округлом лице овальные очки в титановой оправе. Одетый в белый медицинский халат мужчина одарил меня добродушной улыбкой. «Добрый день, доктор Кан. У вас есть свободное время?» «Здравствуйте, молодой человек», — тепло на чистом английском сказал Кан. «Вы не похожи ни на одного из моих студентов, очень молодо выглядите». «Извиняюсь, доктор Кан, я не ваш студент». «Колин Криви, корреспондент журнала «Придира». Вас рекомендовали как большого специалиста в области химии. Надеюсь, у вас найдется время для небольшого интервью. Недавно работаете?» – спросил он. «Проходите, не стойте в дверях, мистер Криви». Подойдя к письменному столу, рядом с которым стоял преподаватель химии, я поставил на стол тортик. «Прошу, надеюсь, вы не против сладкого, у меня с собой есть горячий чай и кофе». Старшие коллеги говорили, что под чай с тортом интервью идет гораздо успешней. «И вы правы, я недавно занялся журналистикой». «Ох, право слово, не стоило», — слегка наигранно сказал китаец. «Признаться, юноша, вы меня удивили. Вы первый, кто ко мне приходит с вкуснятиной. Вам кто-то успел рассказать, что я большой любитель сладкого?» «Нет, сэр, обычная логика. Все люди любят сладкое, даже диабетики и сидящие на диете блондинки. Только последним двум категориям людей, к их сожалениям, тортики противопоказаны. В логике вам не откажешь», — улыбнулся преподаватель. «Присаживайтесь», — он показал пример, выставил на стол 2 чайных кружки и присел. Я расположился напротив и вынул из кармана оба термоса. «У вас вместительная сумка, на первый взгляд не скажешь, что в ней столько поместится», — оказался очень наблюдательным китаец. «Она как дамская, туда можно запихнуть дирижабль, и там же его потерять. Так какой вопрос вас интересует?» Начал распечатывать торт мужчина. «Черный чай или кофе?» «Кофе», — слегка усмехнулся Кан. «Но я имел в виду другой вопрос, который вас привел ко мне. Видите ли, в чем дело, в последнее время в связи с нестабильной ситуацией между Индией и Пакистаном, идут бурные обсуждения о разработке Индии ядерного оружия». Разливая по чашкам кофе, я старался заговорить мужчине зубы. В то же время один из высокопоставленных военных озвучил идею, что индийские военные могут разрабатывать химическое оружие. Возник вопрос, насколько реально наладить производство химического оружия индийским химикам. Химическое оружие бывает разным, его давно изобретено множество видов, прихлебнул кофе Кан. В принципе, любой грамотный химик может сделать отравляющие вещества. Например, можно сделать нервно-паралитический газ. Боевые отравляющие вещества нервно-паралитического действия относятся к группе фосфорорганических соединений. Начал разглагольствовать Кан. Он стал еще более добродушным и говорил со мной тепло, как со старым приятелем, поскольку зелье хоть и в малой дозе, но уже попало в организм. «Простите, доктор Кан, я слышал, что бывает нелетальный газ без цвета и запаха, который на время выводит людей из строя, им вроде бы пользуются при обезвреживании террористов. Он тоже относится к химическому оружию, конечно, но можно сказать, что лишь условно», — добродушно ответил Кан, прихлебнув кофе. «Друг мой, вы, как и любой обыватель, незнакомый с химией, путаете химическое оружие, которое запрещено Всемирной конвенцией в 93-м году, и инкапаситанты психотропного действия. Фосфорорганические соединения наносят непоправимый вред здоровью, служат для убийства, а инкапаситанты используются для усмирения тюремных бунтов и при обезвреживании террористов. Это очень большая группа химических веществ, которая в той или иной степени может воздействовать на психическое состояние человека. Очень большая. Сотни и даже тысячи различных веществ. Допустим, эта тема более интересна. Предположим, нашим славным спецслужбам понадобился бы такой препарат, чтобы провести операцию по обезвреживанию и захвату живого лидера террористической группировки, который находится в помещении. Какое вещество вы бы порекомендовали? Друг мой, все эти вещества разрабатываются в секретных лабораториях спецслужб разных государств, еще более добродушно, уже как старому лучшему другу обратился ко мне Кан. Логично домыслить, что формулы и даже названия этих веществ проходят под грифом «совершенно секретно». Холодная война нам подарила два боевых вещества психотропного действия. Хинуклидил-3-бензилат, известный как БЗ, БИЗЕТ и ЛСД. БИЗЕТ – белое кристаллическое вещество без запаха и цвета. Может применяться в авиабомбах, шашках, гранатах. Поражение наступает при дозе 0,11 мг на килограмм веса. При поражении первые признаки – расширение зрачков, сухость во рту, учащение сердцебиения, слабость. Через 30-60 минут наблюдается ослабление внимания, памяти и реакции на раздражители. Все это приправлено галлюцинациями с полной потерей ощущения реальности. Развивается негативизм. Человек делает все наоборот. Вспышки гнева, безумство. Противоядия нет, и эффект длится 3-4 дня. Про ЛСД, полагаю, и так все понятно. А есть пример известных веществ усыпляющего действия? Конечно. Обрадованно ответил Кан, получивший полную дозу елейной смазки Григория. Конечно, есть. Самые известные и доступные усыпляющие вещества – это диэтиловый эфир или хлороформ в смеси с углекислым газом, который отключает человека на несколько минут. Еще есть препараты, используемые в медицине в качестве анестетиков, например, галатон в виде аэрозоля, бесцветная, прозрачная, подвижная, летучая жидкость с запахом хлороформа, сладким и жгучим вкусом. Допустим, если бы опытного химика вроде вас спецслужбы попросили создать усыпляющий газ мгновенного действия, вы бы смогли это сделать? Я бы предложил им застрелить террориста, поскольку это не мой профиль, в шутливом тоне ответил Кан. Но если пофантазировать, то при хорошем финансировании и оборудовании за несколько лет сумел бы синтезировать необходимое вещество. Мы еще пару часов пообщались, удалось выведать многое об отравляющих веществах, но главное, удалось понять, что раздобыть усыпляющий газ можно лишь у спецслужб. Связываться с Ми-5 или Ми-6 у меня не было никакого желания. Доктор Кан благодаря действию зелья даже готов был для меня синтезировать одно из известных нейропаралитических веществ вроде зарина, но подобные вещества были бесполезными, поскольку они предназначены для убийства. Так что пришлось закатать губу и отправиться обратно на съемную квартиру. Глава 63. На следующий день я отправился в ближайший секс-шоп. Слегка полноватая негритянка с флегматичным выражением лица читала женский журнал. Она лениво оторвала взгляд от журнала и лениво спросила: «Вам помочь?» «Да, да, девушка. Мне нужны такие штуки, чтобы приковать человека. Есть стальные наручники, есть комплекты», кивнула она в сторону цепи, соединенной с ошейником, наручниками и наножниками из черно-красной кожи. «А они прочные?» «Очень», — убедительно произнесла продавец. «Тогда я возьму эту штуку и 4 пары наручников. И еще есть что-то, чтобы рот заткнуть, кляпы, маски», — продемонстрировала товар негритянка. «Ух ты! Возьму вот этот ремень с красным шариком и вон ту полностью закрытую черную латексную маску со съемным шариком во рту. Хотите к маске взять костюм?» — флегматично вопросила продавец. Нет, это нет. А, есть что-то такое, вроде щита или столба или крепления к кровати, Ну вот, чтобы приковать человека. Я вас поняла, секундочку. Негритянка отошла и вскоре вернулась с крестообразной штуковиной, на конце которой были кольца, плюс у нее еще были прочные веревки и карабины. Вот, смотрите, эту крестовину закрепляете под кроватью, к ней цепляете карабины и привязываете к ним веревки, регулируя их длину. На концах веревок крепите карабины. Ох ты, круто, все беру. Расплатившись, отправился с объемными пакетами домой. Не хотелось лишний раз использовать на продавцах конфундус, так и привыкнуть можно. Винки, ты сумеешь незаметно переместиться в защищенное заклинаниями поместье? Простите, сэр, но Винки может переместиться только туда, где была, или к знакомому волшебнику, но не в защищенное заклинаниями незнакомое место, поникла головой служанка. А если ты там однажды побываешь, если Винки хотя бы раз окажется вместе, даже если оно будет защищено как Хогвартс или дом мистера Блэка, то сможет туда переместиться, ответила служанка. Замечательно, а ты сможешь скрыться от волшебников? Да, Винки может. Допустим, ты станешь невидимой, сумеешь незаметно взять волшебника за одежду и переместиться с ним в место, скрытое Фиделиусом. Да, сэр, Винки может. Хорошо, тогда внимательно слушай, что ты должна будешь сделать. После разговора со служанкой я отправился в путешествие по Лондону выискивать безлюдные места, в которые можно переместиться, не привлекая внимания людей. В этих местах зачаровывал порт-ключи. Всего сделал 10 одноразовых порталов. Уже поздно вечером удалось найти заброшенный завод. Он охранялся единственным охранником, который сидел на проходной и никуда оттуда не уходил. Надев амулет отвода глаз, я спокойно прошел мимо него. Похоже, раньше это был завод по производству тканей, он выглядел словно декорацией для съемок фильма об апокалипсисе. Все разворочено, окна выбиты, штукатурка облупилась. Последний порт-ключ вел в большой удаленный от проходной цех, в котором было много оборудования. Обратно в квартиру переместился порталом. Выспавшись, на следующее утро я приступил к работе. Весь день потратил на то, чтобы закрепить под кроватью крестовину, отрегулировать длину веревок, закрепить карабины. Еще по несколько раз обошел всю квартиру и наложил на все поверхности заглушающие звуки чары. Дождавшись вечера, в компании служанки порталом переместился на заброшенный завод. Затем надел амулет отвода глаз и отправился в сторону проходной. Охранник, молодой парень, читал книгу. Когда я открыл дверь в помещение, он отвернулся от двери. Я направил на него палочку. Конфундус. Глаза парня остекленели. Тебе надо срочно пойти домой, на работу вернешься лишь за полчаса до прихода сменщика. Парень послушно направился на выход, я провожал его взглядом. По задумке сюда вскоре должны были явиться пожиратели смерти. Не обнаружив на месте никого из волшебников, они вполне могли отыграться на ближайших людях. Местность тут довольно пустынная и кишит криминалом, встретить ночью пешехода можно с трудом, и с высокой вероятностью он окажется преступником. Так что если пожиратели выбегут на улицу, насчет случайных жертв можно не переживать. Вернувшись в цех, передал домовой эльфийке флакончик с напитком живой смерти, вручил пузырек Феликс Фелицис с дозой на 12 часов и второй выпил сам. Винки выпила свой флакончик зелья удачи. Хорошо пошло, Винки, действуй. Да, хозяин Колин, серьезно произнесла она и исчезла. Фух, выдохнул я и скрестил пальцы. Понеслась звезда по кочкам. Лорд Волан-де-Морт. «Лорд Волан-де-Морт! Лорд Волан-де-Морт!» Трижды громко выкрикнув прозвище темного лорда, я тут же переместился порталом на чердак одного из старых домов, затем активировал следующий портал и оказался в грязной подворотне. Еще раз и еще, переместившись десятый раз, я выкинул использованные и теперь уже негодные заготовки под порт-ключи, на которые пошли крышки от пивных бутылок. Затем чуть ли не бегом выскочил из подворотни на оживленную улицу Восточного Лондона. Влившись в толпу, довольно быстро добрался до метро и поехал к съемному жилью. Домой приехал в 22:00. Благодаря действию зелья удачи вся нервозность пропала, я чувствовал уверенность в своих силах и в успехе плана. Обостренная интуиция подсказывала, что я действую правильно. Наступила самая горячая пора плана, на которую я уже никак не могу повлиять на данном этапе. Но я не переживал. Чтобы скрасить ожидание, включил телевизор. Солидный мужчина-диктор рассказывал новости. Сегодняшний день президент Беларуси Александр Лукашенко объявил национальным праздником республики, Днем Независимости. Беларусь раньше входила в состав СССР. К другим новостям, продолжил диктор. До сих пор не выявлены виновники разрушения Брагдельского моста. Начатое год назад восстановление моста планируется завершить к 2000 году. До этого времени транспорту приходится ездить по объездным дорогам, что становится причиной больших пробок. Далее, из официальных источников стало известно, что недавно пропавший с политической арены помощник премьер-министра, Герберта Чорли, который во время съемок телепередачи начал крякать, находится на лечении в закрытой клинике. За просмотром телевизора прошло 3 часа. В 1:00 ночи резкий хлопок вывел меня из состояния прострации. Я резко вскочил из кресла и направил палочку в сторону спальни. Оттуда выбежала сияющая широченная улыбка и до невозможности довольная домовая эльфа в полотенце с Микки Маусом. «Хозяин, Винки сделала все, как вы просили. Он там», — резко побежал я в сторону спальни, а добежав, застыл на пороге. То, что увидел, ввергло меня в шок. Это был высокий гуманоид, у него было скелетоподобное тело с очень бледной кожей, его лицо напоминало череп, вытянутые ноздри как у змей, длинные тонкие руки и ноги с неестественно длинными пальцами. Однажды я его уже видел, это было в выручай комнате, когда смотрел в проявитель врагов. Он лежал неподвижно, казалось, будто не дышит. Больше всего меня шокировала не внешность, хотя и она оказала на психику серьезное давление, а то, что этот гуманоид был одет в обычную пижаму. «Это он?» «Да, хозяин», — тихо ответила Винки. «Это сами знаете кто. Он сейчас не опасен, Винки», — как и просил хозяин Колин, напоила темного лорда напитком живой смерти. «На нем есть что-то волшебное или зачарованное?» «Нет, хозяин», — замотала головой служанка. Винки забрала палочку темного лорда. «Храни ее как зеницу ока. Зелье — это замечательно, но это же сам Волан-де-Морт. Так что я решил перестраховаться. Достал извращенскую сбрую и упаковал пленника в нее. На шею надел кожаный ошейник, на руки и ноги кожаные браслеты, на груди они были стянуты цепями. На браслетах имелись стальные проушины, к которым я тут же прицепил карабины от веревок, идущих от крестовины из-под кровати. Длину веревок подрегулировал и покрепче завязал узлы. Все было сделано для того, чтобы максимально ограничить подвижность пленника. На этом останавливаться не собирался. Будучи наслышанным о талантах Волан-де-Морта, я вполне обоснованно предположил, что он может владеть бесполочковой магией. Но чтобы использовать заклинание, надо хотя бы видеть, на ком или на чем, сложно применять волшебство, будучи полностью дезориентированным. Так что на голову темному лорду была надета латексная маска, полностью закрытая. Во рту торчал красный шарик с дырочками. Если бы кто-то зашел и увидел, что тут происходит, он был бы очень серьезно удивлен. Мелкий парень-подросток в джинсовом костюме стоит в небольшой спальне, рядом с ним уродливая лысая карлица-мутант, замотанная в полотенце, а на кровати распят высокий извращенец в латексной маске и в полосатой как тельняшка пижаме. «Рассказывай, как все прошло», — обратился я к служанке. В том странном магловском месте Винки спряталась и стала ждать. Начала она рассказ. Как только хозяин Колин исчез, вскоре появилось 3 злых волшебников в черных мантиях и с белыми масками на лицах. Они использовали заклинания, но не смогли найти Винки. Потом эти волшебники много ругались, стали бегать вокруг, рушить все чарами. Когда они успокоились, то стали по очереди аппарировать. Винки сумела незаметно подобраться к одному из злых волшебников, схватила его за мантию и переместилась вместе с ним. Пока все, как и было запланировано. «Тебя не обнаружили?» «Нет, сэр», — сверкая улыбкой, ответила довольная домовая эльфа. «Место, куда мы переместились, оказалось поместьем семьи Малфой. У них больше нет домового эльфа, а волшебники не сумели обнаружить Винки». Винки сразу же переместилась в дальний угол сада, пробралась в большой дом и стала его исследовать. Там было очень много плохих волшебников, они все были злыми, а злее всех был темный лорд. Он ругался и наказал 3 магов, которые искали хозяина, заклинанием Круция. «Ты идеальный диверсант и самая лучшая служанка в мире», — потрепал я эльфийку по лысой голове, от радости она чуть не упала в обморок. «Ты нашла Дурсли?» «Не знаю, сэр», — неуверенно ответила домовая эльфа. В подвале дома были пленники. Толстый мужчина с пышными усами, толстый юноша и худая женщина. Они все были маглами и их явно пытали. Винки думает, что это Дурсли, но Винки не уверена. Судя по описанию Гарри Поттера, это они и есть. Что с ними? Винки переместила их в гостиную дома на Гримма. Кричер обещал доложить хозяину Блэку о поганых маглах, портящих своими грязными телами полы благородного дома Блэков. Да уж, Винки, ты героиня. Спасти трех людей и похитить самого Волан-де-Морта. Ты можешь гордиться, таких подвигов не совершал ни один домовой эльф. Кстати, как удалось похитить этого извращенца? Кивнул я на распятого темного лорда. Из дома на Гримма Винки снова перенеслась в поместье Малфоев. Плохие волшебники заметили пропажу маглов, они начали обыскивать весь дом, поэтому Винки пришлось затаиться. Темный лорд был очень сильно зол, он пытал многих плохих волшебников. Они сильно кричали. Винки было страшно, но никто ее не нашел. Ближе к полуночи волшебники прекратили поиски и стали успокаиваться. Темный лорд устал и отправился спать. Винки дождалась, когда он уснет, переместилась в его спальню и капнула в рот напиток живой смерти, после чего тут же схватила темного лорда и переместилась к хозяину Колину. Ха-ха, ха-ха-ха-ха, а-ха-ха-ха-ха-ха. Меня пробило на дикий смех. Мироздание. Домовой эльф сумел сделать то, что не могли сделать все британские волшебники. Не зря маги считают домовых эльфов очень опасными созданиями. Но теперь мне предстоит грязная работенка, более грязная, чем очистка от навоза коровьих стойл, но кто-то должен был ее сделать. Как же меня бесит эти волшебники чистоплюи с двойными стандартами. Непростительные применять нельзя, убивать пожирателей даже в целях самообороны – жестокое преступление. Сволочи, давно должны были грохнуть этого безумного маньяка и его сообщников, способов были сотни, но нет, мы дождемся, когда он освободит зэков, свергнет правительство, устроит кучу терактов и геноцид, лишь тогда начнем думать, что делать. Мне противно и до дрожи в коленях страшно заниматься тем, чем должен, но если не я, то кто? Всем плевать, взрослые члены Ордена Феникса предпочитают молоть языками или выполнять безумные поручения ныне мертвого Дамблдора, младший состав все сплошь суицидники. И ладно бы сами голову в петлю совали, так они тянут за собой других людей. Луна, это все ради тебя, надеюсь, ты об этом никогда не узнаешь, но если узнаешь, дай мироздание, чтобы приняла меня таким, убийцей и палачом с запачканной кровью и страданиями совестью. Винки, защищай меня. Эта тварь может использовать простейшие чары вроде левитации. Винки защитит хозяина Колина, дрожащим голосом заявила служанка. Вынув кляп, капнул в рот Волан-де-Морту пару капель рябинового отвара. Он стал приходить в сознание, пришлось быстро вернуть на место кляп, отложить флакон с зельем. Направив на него палочку, я воскликнул. Круция. Темный лорд выгнулся от боли, громко замычал, его тело стало содрогаться в конвульсиях, зазвенели цепи. Привыкнув подолгу держать палочку в одном положении при использовании энгаргия, не составляло труда делать это при сотворении пыточного заклятия. Сложнее было накручивать в себе ненависть. Время текло подобно патоке, лоб взмок от усилий, я поглядывал на электронные часы, стоящие на прикроватной тумбочке. Чертово проклятие сорвалось через 15 минут. Палочка стала ощущаться как обычная деревяшка. Гребаный волос единорога. Гневно воскликнул я. Надо было тебе перегореть в самый ответственный момент. Есть у этой сердцевины такое свойство. При длительной нагрузке темными заклинаниями она не выдерживает и выгорает. Именно это произошло с моей палочкой. Тело темного лорда обмякло. Мне пришлось выхватить из кармана куртки вторую палочку. Раньше она принадлежала Питеру Петтигрю. Му-у-у-аф. Гневно попытался что-то выкрикнуть Волан-де-Морт. Он использовал какое-то заклинание, кровать заскрипела, древесина захрустела, веревки натянулись и заскрипели карабины, зазвенели цепи на груди пленника. Это напоминало кадры из фильмов ужасов, в которых из одержимых изгоняют демонов. Я наставил палочку на мага и вновь воскликнул. Круция. На этот раз не пришлось себя накручивать, я был по-настоящему зол и напуган, а когда я пугаюсь, то злюсь стократно сильней, чем в обычной жизни. Взлетевшая над полом кровать с грохотом рухнула на пол, я порадовался, что наложил много глушащих чар и соседи этого не услышат. Волан-де-Морт вновь забился в путах. Целый час, показавшийся вечностью, я пытал темного лорда, у него уже не осталось сил вырываться, лишь мышцы подергивались и раздавались слабые стоны, поскольку Волан-де-Морт сорвал горло, и это радовало, а то его приглушенные вопли били по ушам и причиняли невыносимый дискомфорт. Я устал, ужасно устал, но не физически, а морально. Очень сложно больше часа накручивать себя, заставлять желать живому существу боли, даже если это самый ужасный человек в Британии и больной маньяк. Но этой твари было мало, Он вновь стал подавать признаки жизни и попытался колдовать невербально без палочки. Благо, из-за пережитой пытки это у него сразу не получилось. «Облевеет, облевеет, облевеет Максима, облевеет, мать твою!» – закричал я, раз за разом пытаясь стереть память Валандимарту. «Круция, Валуплотья, облевеет, Круция, Круция, облевеет, облевеет, облевеет, Валуплотья, Круция, облевеет». Как же хорошо, что волшебники никак не ограничены в количестве магической силы. Маг может колдовать до тех пор, пока у него остается хотя бы капелька физической силы, более-менее трезвый разум, концентрация и желание. Да, я устал, да, было невероятно тяжело заставить себя испытывать злость и желание причинить другому человеку боль, но я криви, а мы не пальцем деланы. Сила воли и желание оградить любимую от действий маньяка заставляли меня довести дело до конца. Этот подонок не поддавался на облевейт, видимо, он обладает невероятно мощной защитой разума. Но пытка, резкая смена боли на неземное блаженство, постоянные атаки в попытках стереть, уничтожить разум, раз за разом делали свое дело. Ментальная защита подтачивалась. Валандимарт стал активнее сопротивляться. В небольших промежутках между посылаемыми заклинаниями он пытался использовать волшебство. Кровать трещала, ремни впивались ему в кожу до крови, он задыхался, натягивая ошейник, когда выгибался назад, руки и ноги кровоточили. Стиснув зубы, нагнетая ненависть, я продолжал. «Круция, Круция, Валуплотья, Круция, Круция, Круция, облевеет, Круция, облевеет, Валуплотья, Круция». В процессе до меня дошло, почему мистер и миссис Лангботтом пытали сразу четыре волшебника, а не, к примеру, одна Беллатриса Лестриндж. Делать это невероятно утомительно. Даже самый безумный и отъявленный злодей не может просто так несколько часов подряд применять Круция, морально выгораешь, нужно делать перерывы, на которые у меня не было времени. А просить кого-то помощь? Нет уж, эти чистоплюи из Ордена Феникса даже Валандимарта не будут пытать. Им проще подставить под аваду Гарри, чем заняться подобной чернухой. «Сэр, сэр, хозяин», не выдержав, повысила голос Винки. «Хозяин должен выпить зелье», протянула она мне откупоренный флакончик. «Знакомый вкус, укрепляющее зелье. Сколько я его выпил в больничном крыле, не узнать этот вкус было невозможно. Сразу стало полегче, появились новые силы. Круция, облевеет, Круция, облевеет, хм, показалось». Или Валандимарт больше не колдует, неужели заклинание стирания памяти, наконец, сработало, надо закрепить результат, облевеет, облевеет, облевеет, Круцио, вытерев пот со лба, я повернулся к служаке, как думаешь, он уже овощ, Винки не знать, помотала головой домовая эльфа, хозяин очень сильный волшебник, но темный лорд считается самым сильным колдуном, понятно, тяжело вздохнул я, надо закрепить результат, Круцио, облевеет. Силы покинули меня, когда на электронном дисплее часов было ровно 4 часа и 4 минуты. Сил не было даже, чтобы поднять палочку, а морально я чувствовал себя так, словно дракон изнасиловал мой мозг. Дракон, потому что у него самый большой детородный орган из известных мне сухопутных животных. В голове была каша. Валандимарт не подавал признаков осознанности. Решившись, отлепил плотно прилегающую полоску на маске, расположенную напротив глаз. Взгляд темного лорда был пустым и бессмысленным, казалось, что смотришь на безжизненную куклу. Он прикрыл веки от ослепляющего после кромешной темноты света лампочки. «Фаукс», — хрипло произнес я, — в огненной вспышке возник феникс. Кюрюрю, приземлившаяся на пол птица недовольно покосилась на Валандимарта. «Фаукс, прости, если отвлекаю тебя, хочу тебя попросить, пожалуйста». Перенеси Валандимарта вместе с кроватью в холл больницы Мунга. Ты же можешь, Кюрю, возмутился Феникс, словно говоря, да как ты можешь сомневаться в моих талантах. Взлетев, Феникс приземлился на живот Валандимарта, впился в цепи своими огромными когтями, руки колдуна натянулись, цепи загремели, а браслеты сильно впились в кровоточащее мясо на руках и ногах. Огненная вспышка ослепила меня и Винки. Когда мы проморгались, на месте кровати остался лишь покрытый пылью прямоугольник на полу, на котором местами пыль была стерта, когда я там ползал, закрепляя крестовину. Еще одна огненная вспышка возвестила о возвращении Фаукса. Мы тут не останемся, так что не стоит располагаться. Винки, забирай наши вещи и перенеси нас на чердак дома тети Илоны. После переноса я вырубился, даже не стал наколдовывать спальный мешок, рухнул на пол прямо как был в одежде. Винки заботливо подоткнула под меня одеяло, которое прихватило из арендованной квартиры. Проснувшись, обнаружил, что лежу на мягкой кровати в очень знакомом помещении. Свечи, зачарованные на вечное горение, давали приглушенное освещение, дополнительный свет исходил из приоткрытого зева старинной кухонной плиты, где под заклинанием стазиса застыл огонь. Который раз наблюдаю подобное вставшей родной палатке, все время мозги выдают синий экран смерти, как на появившейся пару лет назад операционной системе Windows 95. Огонь в стазисе, он фактически не горит, но свет от пламени есть. Как-то хреново соотносится с магией современные представления о физике обычных людей. Как же мне паршиво. В голове шум и пустота, словно во время обострения гриппа, на душе муторно, словно скребется бульдозер, управляемый пьяным трактористом, который закапывает отходы жизнедеятельности сотен животных. Руки болят, мышцы словно залили свинцом. Не могу думать о вчерашнем, при одной мысли о том, что творил, начинает мутить. Чувствую себя грязным, как девушка низкой социальной ответственности, которая за раз обслужила десяток клиентов. Хочется забраться в ванную и тереть себя жесткой мочалкой, но эта грязь не настоящая, она налипла на душу, на совесть, на саму суть человека. Хозяин проснулся, тихо произнесла служанка-героиня. Винки принесла хозяину Колину драконьего молока. Взяв в руки кружку, я с ненавистью уставился на нее, словно эта посудина виновата во всем на свете. Винки, скажи, почему жизнь настолько поганая? В убитом безжизненном голосе никто из знакомых не сумел бы узнать старину Колина Криви. Сэр, что вы, жизнь прекрасна, возразила служанка. Винки самый счастливый на свете домовой эльф. У Винки самый лучший, добрый и сильный хозяин, сумевший победить темного лорда. Не стоит приписывать мне своих подвигов, продолжил я грустным тоном. Ведь на самом деле это ты, Винки, победила Валандимарта. Я лишь сделал грязную работу, которую всякие чистоплюи пытались возложить на плечи другого мага Камикадзе. Нет-нет, что вы, сэр, возразила служанка. Это хозяин Колин победил темного лорда, Винки лишь выполняла приказы хозяина. Винки, милая, ты молодец, но никто и никогда не должен узнать о том, что это благодаря нашему активному участию Валандимарт превратился в пускающие слюни растения. Сэр, Винки никому об этом не расскажет. Винки умеет хранить секреты хозяев. Вроде хорошее дело сделал, отчего же так хреново? Винки, неси водки и закуску. В этой жизни никогда до этого не пил алкоголь, но все когда-то бывает впервые. Мне известно несколько способов отрешиться от страданий. Наркотики и алкоголь. Принимать наркотики чревато, это дорога в один конец, так что оставался единственный способ отрешиться от душевной боли, утопить печали в алкоголе. «Где мы?» – спросил я, захмелев после третьей рюмки водки. «Сэр, мы на чердаке, куда вчера переместились». Винки позволила себе достать и установить палатку, чтобы хозяину было комфортно. «Это хорошо», – вздохнул я, наполняя стопку. «Хорошо, когда есть такой прекрасный и понимающий чел, пусть будет инопланетянин или инопланетянка, в общем, когда есть хороший и заботливый близкий разумный. Жизнь говно, Винки, а нам приходится плавать в этом большом пруду от одной навозной кучи к другой в поисках чистой заводи. Сэр, желаете почитать свежую прессу? Спросила домовушка. А давай. Домовая эльфа исчезла и вскоре появилась, держа в руках свежий выпуск газеты «Ежедневный пророк». Не успел развернуть газету, как в палатке появился сотканный из серебристого тумана олень. Он заговорил голосом Поттера. «Колин, нам надо поговорить». Не обращая внимания на слова Рона, он был на взводе. «Жду тебя в доме Сириуса Блэка, Гарри».